Уже с появлением первых лучей света на темном небе, Акшап знала, что в ее мир вторглась сама история. Похожей на птичью лапу рукой, она крепко сжала висящие на шее амулеты. Грядущего рассвета человечества никогда не сможет забыть. Он предвещает день, когда сами боги выйдут из мифов и легенд, чтобы из крови и огня выковать будущее. Она ждала этот день с тех пор, как небесные воины возвестили о предназначенной ей священной миссии. Тогда она была всего лишь маленьким ребенком на руках матери. Огромный красный шар солнца поднялся на севере, и сухой горячий ветер принес резкий запах горьких цветов с могил давно умерших императоров, покоившихся в долине. Высоко в горах стояла она и смотрела, как разгорается этот день. А когда искорки света прочертили яркие линии из облаков в земле, слезы восторга появились в черных миндалевидных глазах и стекли по морщинистым щекам. Далеко внизу, по зеленеющей саванне, двигались большие стада рогатых животных, торопившихся добраться до водопоя, пока день не стал слишком жарким для переходов, и быстрые хищники с острыми клыками не покинули свои логова в скалах. Стаи ширококрылых птиц поднялись над самыми высокими вершинами гор, и по мере того, как день становился старше, их резкие хриплые крики становились все мелодичнее. Бесчисленное множество живых существ продолжали свою обычную жизнь, не видя, что грядущие события перевернут не только этот ничем не примечательный мир, но и всю галактику. Лишь она одна в полной мере понимала значение этого дня.